Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 7 июня. По народному месяцеслову Иванов день – медвяные росы. Название «медвяные росы» праздник получил за то, что нередко утренние осадки в этот день бывают сладкими, с медовым привкусом. И поэтому на Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются медвяные росы – сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. И потому хозяйки, по возможности, в этот день старались поплотнее укрыть всходы всех огородных растений. Об этих росах говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелится, да больно выедает. Выпала медовая роса, моровая на скотину пошла», – приговаривали люди. Считалось, что такие росы причиняют вред и детям, и скотине, и растениям. В этот день заботливые и внимательные матери никогда бы не разрешили своим ребятишкам пробежать босыми по Ивановой росе. После этой пробежки можно было так заболеть, что ни одна знахарка не помогла бы, разве что заболевшего сразу с уголька сбрызнуть. Но и этот проверенный способ далеко не всегда выручал, поэтому старались не рисковать, ведь береженого Бог бережет. А некоторые в этот день обращались к святому Иоанну Предтече с просьбой оградить поля и огороды от медвяной росы. С мором скотины боролись, например, таким способом – проводили их через пепелище от костра. Бытует заблуждение, что медвяные и мучнистые росы – одно и то же грибковое заболевание. На самом же деле медвяная роса выделяется листьями растений вследствие внезапных скачков влажности и температуры за короткий период. Побороть ее нелегко, не помогают даже такие проверенные помощники, как медный купорос, зола и молочная сыворотка. Мучнистая роса – результат выделений разных сокососущих насекомых-вредителей, которым налипли чешуйки и шкурки линяющей тли. С этим видом росы справиться легче, проведя современную профилактическую обработку. А вот знахари собирали медвяную росу для лечения. В северных областях Руси с этого дня начинали высеивать поздние яровые хлеба. Травники выходили на сбор лекарственных трав. Сведущие люди советовали: в Иванов день гляди на рябину. Ежели 7 июня на ней было много цвета, то это обещало хороший урожай овса и льна. Рябина к этому дню только начинала зацветать, то осень обещала быть долгой и дождливой. Впрочем, не только за рябиной народ примечал, он и многие другие растения без внимания не оставлял. Одни его лечили, другие кормили, третьи погоду предсказывали, а по четвертым он время проверял. В Иванов день крестьянки в некоторых областях России принимались за посадку капусты, приговаривая при этом: «Дай Боже, час добрый, чтобы капуста моя принималась и в головке складывалась». И еще примечали: «Коли заблекли листья на дереве, значит, завелась медвяная роса. Ежели шел дождь, то считалось, что август будет холодный, и грибов в лесу не найдешь». Сильная роса, настоящая, а не медвяная, в этот день предвещала хороший урожай. Как говорили по этому поводу, без росы и трава не растет. Радости, счастья и удачи вам, славяне! Братья месяцы.